Глава 4. В 11 часов Надежда Порфирьевна, оставив дочь на попечении квартирной хозяйки, подъехала на извозчике с большим коробом на коленях к красивому дому на Гагаринской набережной и поднялась на второй этаж. Она была одета со вкусом и имела очень элегантный вид в своей темной суконной жакетке, плотно облегавшей ее тонкий гибкий стан и в фетровой скромно отделанной шляпке. Из-под шерстяной юбки светлого праздничного платья виднелись изящные ботинки. На маленьких руках были свежие шведские перчатки. Надежда Порфирьевна всегда старалась быть хорошо одетой при посещении клиенток. Ее красивое и ловко сидящее платье сразу располагали заказчиц в пользу ее искусства. Молодой видный лакей во фраке отпер двери, имея наготове праздничную улыбку в ожидании подачки от визитера, но при виде портнихи улыбка быстро исчезла с его лица, и он небрежно проговорил, впуская Надежду Порфирьевну: «Подождите». Надежде Порфирьевне показалось, что сегодня этот лакей был особенно пренебрежителен, не так, как прежде, и она вспомнила про вчерашний визит горничной, вспомнила, и грустная усмешка пробежала по ее лицу. Не привыкать ей к этим мелким лакейским оскорблениям. Мало ли их было, и не только от лакеев. Она присела в прихожей, и к этому она привыкла. Прошла минута-другая, пока не вернулся лакей, не сказал: «Идите в комнату барышни». Людмила Алексеевна в светлом фланелевом капоте, только что окончившая туалет, встретила Надежду Порфирьевну на пороге своей уютной светлой комнаты, в которой красовалась жарденьерка с массой чудных свежих роз, радостной приветливой улыбкой. Жарденьерка – подставка, корзинка для комнатных растений. Она была прелестна, эта стройная молодая блондинка, свежая и жизнерадостная, с розовым румянцем на нежно-белых щеках, с античной прической белокурых волос, с красиво посаженной головой, на сверкавшей белизной, словно изваянной шее. Вся она точно сияла сегодня каким-то особенным, радостным, неудержимым счастьем, и ее большие синие глаза глядели так ласково, так нежно. «Христос воскресе!» И только что Надежда Порфирьевна поставила свой короб, молодая девушка протянула алые губы и трижды горячо и любовно поцеловалась с Надеждой Порфирьевной. «Садитесь, милая, дорогая, ведь я вас так давно не видала, и так мне хотелось вас видеть. Чего хотите, чаю, кофе? Будем вместе пить». «Благодарю, ничего не хочу», — отвечала Надежда Порфирьевна и улыбнулась, любуясь обаятельной прелестью этой девушки, ее движениями, полными простоты и грации. Это просветленное лицо, этот вид неудержимого счастья невольно обратил на себя ее внимание. Она вспомнила, что и она когда-то переживала такое счастливое настроение, и у нее мелькнула мысль: верно, любит и любима эта милая девушка. «А вы простите, голубушка Надежда Порфирьевна», продолжала хозяйка, усадив свою гостью рядом с собой на маленьком диванчике и сняв, несмотря на протесты, с головы ее шляпку. «Простите, что вчера беспокоила вас, посылали мамину горничную. Мама непременно хотела». «Знаю, что не вы», улыбнулась Надежда Порфирьевна. «Право, не я. Я не могла кончить раньше. Катюша захворала». «Бедняжка, что с ней?» — участливо спросила Людмила Алексеевна. «Сегодня она совсем здорова, а в четверг и пятницу. И вы все-таки сшили мне платье. Как видите, вчера кончила». «Господи, да зачем же? Точно я не могла подождать. Точно у меня мало платьев». Тень на мгновение омрачила ее лицо. «Вперед, так меня не обижайте, слышите? Если хоть капельку любите, хоть одну капельку, милая, И зачем не написали? Из-за этого платья вы, наверное, не спали ночь? Ведь не спали. Утром выспалась. Ах, как это неприятно. Мама вечно суетится. Я ей говорила, чтоб не посылала. Да полно, полно вам, Людмила Алексеевна. Что за беда не поспать ночь? Людмила Алексеевна покачала с укором головой и пожала руку Надежде Порфирьевне. Затем она поднялась с места и достала из комода хорошенькое яйцо. «Передайте Кате и покрепче поцелуйте за меня», промолвила она, снова присаживаясь около Надежды Порфирьевны. Лицо ее опять светилось лучами счастья, и ей, видимо, хотелось поделиться с ним. Она примолкла, устремив взгляд на розы в жардиньерке. «А вам, дорогая моя, скоро будет много работы. Только уж вы возьмите себе помощниц, а то устанете», — вдруг проговорила она, и тотчас же яркий румянец залил ее лицо. «Я выхожу замуж», — чуть слышно прибавила она и горячо поцеловала Надежду Порфирьевну. «Дай вам Бог счастья. Оно будет, оно есть. Я люблю, и он меня любит. Он такой хороший, умный, честный», — восторженно говорила девушка, и слезы блестели в ее глазах. «Вы только простите, что я вам говорю о том, как я беспредельно счастлива. Простите, но мне хотелось поделиться с вами. Ах, как хотела бы я, чтобы и вы полюбили хорошего человека, чтобы вы были счастливы, и все, весь мир». На бледном лице Надежды Порфирьевны стояла кроткая улыбка. Она без слов пожимала руку девушки и мысленно благословляла ее. А в душе ее поднималось жгучее чувство скорби. На днях только все было решено. Мама сперва не соглашалась, он не богат. «Ну зачем мне богатство? Вот вы увидите моего жениха, он скоро будет. Это он мне прислал эти чудесные розы». «Так одевайте скорее новое платье. Я посмотрю, удалось ли оно. О, разумеется, ведь у вас золотые ручки». Молодая девушка сняла капот и одела новое светлое платье цвета морской волны, отделанное серебром. Надежда Порфирьевна с серьезным, сосредоточенным видом обвела рукой лиф, обдернула складки, и они обе вышли в гостиную, чтобы Людмила Алексеевна могла оглядеть его со всех сторон в трюмо. Надежда Порфирьевна зорким опытным глазом снова окидывала произведение своих рук и осталась довольна. Платье действительно было великолепное. Нежная ткань шелкового лифа словно обливала красивый бюст и гибкую тонкую талию. Юбка спускалась изящными линиями, заканчиваясь сзади небольшим треном. Трен – шлейф, длинный, не спадающий сзади до пола подол женского платья. Ни складочки, ни морщинки. И как оно шло к этой белокурой головке. Молодая девушка это чувствовала и, глядя в зеркало, мечтательно улыбалась, думая, что платье понравится любимому человеку. «Нигде не узко, нигде не жмет. Поднимите руки», — приказывала Надежда Порфирьевна. «Нигде-нигде, превосходно сидит. Ну-ка, пройдитесь». Молодая девушка сделала несколько шагов и вернулась к трюмо. «Кажется, хорошо», — проговорила Надежда Порфирьевна. «Отлично! Мама, погляди, какую прелесть сшила Надежда Порфирьевна!» — обратилась Людмила Алексеевна к нарядной пожилой даме, входившей в гостиную. Надежда Порфирьевна поклонилась. Генеральша любезно наклонила слегка голову и, приблизившись, снисходительно протянула руку. «В самом деле недурно. Оно к тебе идет. Мила, очень идет», — говорила генеральша, оглядывая платье в лорнет на длинной черепаховой ручке. «Не короток ли трен?» «Длинных не носят», — заметила Надежда Порфирьевна. «Не носят?» — протянула генеральша и, обращаясь к Надежде Порфирьевне, прибавила. «Мне с вами надо поговорить. Мила выходит замуж, и приходится торопиться с приданым. Побывайте-ка на днях, Надежда Порфирьевна. Очень, очень недурно платье», — снова повторила генеральша и вышла, сказав по-французски, чтобы Мила принесла ей счет портнихе. «А вот мы с вами и не доглядели», — озабоченно вдруг воскликнула Надежда Порфирьевна. И с этими словами она достала из кармана приборчик и, вынув иголку с ниткой, опустилась на колени и стала подшивать распустившийся внизу рубец. В эту минуту в гостиной раздались шаги, и мягкий, нежный мужской баритон проговорил: «Здравствуйте, Людмила Алексеевна, не помешал?» Иголка задрожала в руках Надежды Порфирьевны. Холодный трепет пробежал по всему телу при звуках этого голоса. Боже, какой знакомый, страшно знакомый голос! «Вы помешали?» В этих двух словах молодой девушки столько чарующей ласки, столько нежного упрека, что нетрудно было догадаться о приходе жениха. Неужели это? Охваченная страшным волнением, Надежда Порфирьевна с порывистой нервностью двигала иголкой и, притаившись за юбкой, вся обратилась вслух. «Христос воскресе!» Из рук Надежды Порфирьевны чуть-чуть потянулось платье от поворота головы молодой девушки. Начались поцелуи, едва слышные, долгие. Маленькую худенькую женщину била лихорадка. Она едва стояла на коленях и бесцельно, бессмысленно тыкала иголкой. «Этот голос! И как вы прелестны, Людмила Алексеевна! Как идет к вам платье!» Голос говорил, точно ласкал. «Он! Он!» — подумала в ужасе Надежда Порфирьевна. И все прошлое волной прилило к сердцу. В ушах стоял этот ласковый, нежный голос, говоривший ей такие же слова любви. О, Господи! Неужели она еще любит этого негодяя? Она не решилась взглянуть на него. «Что, скоро ли, голубушка, Надежда Порфирьевна?» — произнесла молодая девушка. В ее мягком голосе слышалось нетерпение. «Сию минуту. Еще один стежок», — чуть слышно произнесла она. Но какой стежок? Иголка не слушалась в ее руках. Ее имя, произнесенное молодой девушкой, заставило Надежду Порфирьевну выглянуть из-за платья. Никакого сомнения. Этот молодой человек, лет 30, в изящном фраке, свежий, блестящий, румяный, с кудрявыми темно-русыми волосами и маленькой бородкой. Это он, ее бывший жених и отец ее ребенка. Имя ее не вызвало в нем, по-видимому, никакого воспоминания. Ни один мускул не дрогнул на этом красивом лице. Он с нежностью смотрел на невесту своими карими бархатистыми глазами и весело улыбался, покручивая шелковистые усы. Чувство злобы и презрения охватило вдруг Надежду Порфирьевну. Глаза ее блеснули недобрым огоньком, и в голове пронеслась мысль: «А что, если тут, сейчас, при невесте она скажет, какой это негодяй?» Но прошло мгновение, и жалость к нему смягчила вспышку возмущенного сердца. Надежда Порфирьевна употребила усилие, чтобы побороть волнение, и поднялась. Она едва стояла на ногах. «Ну вот и кончено», — проговорила она дрогнувшим голосом, не поднимая глаз, и стала прощаться. «Позвольте вас познакомить. Мой жених Виктор Андреевич Нерпин». Надежда Порфирьевна чуть-чуть наклонила голову. Молодой человек, взглянув на нее, слегка изменился в лице и постарался скрыть свое смущение в низком почтительном поклоне. «Но что с вами, голубушка? На вас лица нет?» — с беспокойством спросила молодая девушка, только что заметившая, что Надежда Порфирьевна бледна, как смерть. «Устала. Не спала ночь. Прощайте. Ах, бедняжка! И все из-за моего платья. Пойдемте ко мне, выпейте воды, отдохните», — участливо говорила Людмила Алексеевна. И, дружески обхватив Надежду Порфирьевну за талию, она пошла с ней из гостиной. «Не надо, ничего не надо. Я поеду домой, и все пройдет. Милый, да вы совсем больны. Рука ваша как лед», — тревожно, полное участие проговорила Людмила Алексеевна. Но странное дело, это ласковое участие теперь тяготило Надежду Порфирьевну. В душе ее шевельнулось неприязненное чувство к той самой девушке, которая так любила. И она почти сухо ответила: «Не беспокойтесь, поправлюсь». А Людмила Алексеевна, вся поглощенная счастьем, ничего не замечавшая, обнимая в передней Надежду Порфирьевну, шепнула ей: «Ну что, понравился он вам?» «Очень!» — едва проговорила Надежда Порфирьевна и выбежала вон. Глава 5. В этот день Катя, веселая и довольная подарками, отрываясь от игрушек, часто подбегала к матери и капризно спрашивала: «Отчего мама скучная? И о чем она думает?» И каждый раз Надежда Порфирьевна с какой-то особенной страстностью целовала девочку и, стараясь улыбнуться, отвечала: «Так, милая деточка, задумалась, а ты не обращай на меня внимания, играй себе». И Надежда Порфирьевна снова ходила по комнате, занятая неотвязными думами. Ей было стыдно за ревнивое, неприязненное чувство, шевельнувшееся было к Людмиле Алексеевне. Чем она виновата, милая, добрая девушка, что полюбила этого человека? Ее пожалеть только можно, пожалеть и спасти. Страх за ее судьбу и нежное участие занимали теперь мысли Надежды Порфирьевны. Ведь человек, поступивший с ней так безжалостно, бросивший ребенка и ни разу о нем не справившийся, бессердечный эгоист, который разобьет и эту молодую жизнь, как разбил и ее жизнь. Он не может любить и, верно, женится ради состояния. Она хорошо знает эту себелюбивую натуру, чарующую своей кажущейся искренностью и горячностью речей, тотчас же им забываемых. Не следует ли открыть глаза Людмиле Алексеевне, все ей рассказать? Пусть она узнает прошлое своего жениха. Такой подлости не простит порядочная девушка. Ей, правда, тяжело будет узнать про любимого человека. Но лучше теперь перестрадать, чем страдать потом всю жизнь. Лучше ли? И как она все это скажет? Возьмется ли она нанести рану в молодое любящее сердце? И не нанесет ли она такого удара, от которого не оправляется во всю жизнь? Имеет ли она на это право, она, потерпевшая и обманутая? Сомнения мучили Надежду Порфирьевну. Жалея неопытную молодую девушку, она не знала, как ей поступить. И сердце подсказывало другие соображения. А если и он ее любит? Будет добрым мужем? За что нарушать их счастье? Не говорит ли в ней мстительное, пристрастное чувство покинутой, обиженной женщины? О, видит Бог, Нет, она забыла свою обиду. И не скверные чувства, говорит в ней. Она хочет уберечь Людмилу Алексеевну. Она и его простила. Но ведь он нехороший человек. Поступить так безжалостно. Надежда Порфирьевна опять с болью припоминала все. Действительно безжалостно. Но мало ли мужчин, поступающих, как он. Он был тогда совсем молод. Жизнь могла исправить его, заставить серьезнее относиться к людям, если это так. И добрая душа ее нашла и для этого человека оправдание. Пусть он гадко поступил, но молодая девушка его любит. Даже иллюзия любви лучше одиночества. И, наконец, ради бывшей любви она не должна открывать своей тайны. «Нет, нет, дай им Бог счастья, я ни слова не скажу», — решила Надежда Порфирьевна. Это решение значительно облегчило ее, и она удивилась теперь, как могли быть сомнения на этот счет. «Да и не оправдала ли бы она его», — подумала Надежда Порфирьевна. «Любовь слепа. Я знаю по опыту», — проговорила она мысленно и подсела к Кате. Глава шестая. Сперва была Надежда Порфирьевна думала отказаться шить приданое для Людмилы Алексеевны. Ей тяжело было бы встречаться с этим человеком в доме Сокольниковых. Но потом передумала. Она будет посылать для примерки мастерицу, которую возьмет в помощницы, и таким образом избегнет встреч. Наконец, и Людмилу Алексеевну можно попросить когда-нибудь заехать. «Теперь не беда приехать к портнихе с незаконным ребенком», подумала с грустной улыбкой Надежда Порфирьевна. А отказываться от такой выгодной работы она не хотела. Будь она одна, и разговаривать нечего, но с ней Катя. Надо и о завтрашнем дне подумать. От этой работы она отложит кое-что в заветный Катин фонд и наймет на лето комнатку где-нибудь за городом. Прошло 2 месяца. За это время Надежда Порфирьевна сшила много платьев, и визитных, и простых. Оставалось последнее, венчальное. И как же похудела за это время Надежда Порфирьевна. С этой спешной работой приданого она совсем истомилась. Летом отдохну и поправлюсь. Зато хорошо наработала. Утешала она себя, любовно поглядывая на свою Катю. В жаркий день в начале июня Надежда Порфирьевна сидела за своей машинкой, заканчивая роскошное венчальное платье. Завтра оно будет готово как раз за 3 дня до свадьбы. С грустной улыбкой шила она это платье для той, которая выходила замуж за человека, лишившего ее венчального наряда, как в душную комнату вошла Людмила Алексеевна. Она вошла нарядно и тихо, словно стыдясь своего счастья, которое так и сверкало во всем ее существе, в лице, в глазах, в манерах и, кажется, в самом ее светлом костюме. «Голубушка, дорогая, что же это? За что вы забыли меня? Ни разу не были». Она поцеловала Надежду Порфирьевну, Катю, и, присев около Надежды Порфирьевны, продолжала. «Уж не сердитесь ли вы? За что же? Отчего вы не приходили примерять платье?» «Я сердиться? Бог с вами, Людмила Алексеевна!» промолвила чуть-чуть краснее Надежда Порфирьевна. «Некогда было, сами знаете, спешка». «То-то, а я думала...» Лицо молодой девушки озарилось улыбкой. «Но это венчальное платье вы придете примерить? Милая, приходите!» И с невольным эгоизмом бесконечно счастливых людей прибавила. «Ах, если бы знали, как я счастлива! Просто совестно! Вижу, вижу, — ответила Надежда Порфирьевна с тихой улыбкой. «Будьте всегда так счастливы», — горячо добавила она. «Мы едем сейчас после свадьбы за границу, в Швейцарию, в Париж. К осени вернемся. Надеюсь, вы побываете у нас и Катю приведете». «Глупенькая, что она говорит?» — смущенно думала Надежда Порфирьевна. Но она еще минут пять говорила, счастливая и радостная, о своем счастье, о том, какой хороший ее Виктор и как он ее любит, и вдруг поднялась с места. «А ведь он меня у ворот ждет. Звала его сюда, к вам, не пошел, стесняется. Ну, до свидания. Так придете примерить венчальное платье? Придете? И на свадьбе будете? Вот вам и билет в церковь. Мы в уделах венчаемся». «Приду, приду». И Надежда Порфирьевна крепко и как-то торжественно прижала девушку к сердцу и, сдерживая рыдание, прошептала: «Пошли вам, Господь, счастье». 1894 год.